на первое место в мире. Примерно тогда же Шпитальный и Владимиров создали крупнокалиберный 12,7 мм пулемет «Швак». От промышленности переход к высокой скорострельности автоматического оружия потребовал еще большей точности в исполнении чертежей, расчетах допусков, изготовлении авиационного оружия и особенно высокого качества стали и термической обработки деталей, предопределявших живучесть и безотказность автоматики. Технико-технические требования ТТТ к этому вооружению, которые всегда были выше, чем к наземному, вновь намного возросли. Оружейное же производство, хотя оно и находилось на сравнительно высоком техническом уровне, все же оказалось недостаточно подготовленным к выпуску скорострельного авиационного автоматического оружия, полностью отвечающего предъявленным ТТТ. Наибольшие трудности возникли при подборе высокопрочных специальных сталей для самых напряженных деталей и пружин и при создании технологии их термической обработки. В те годы автоматизация в производстве только зарождалась, да и то лишь на отдельных участках. А без автоматики изготовления и контроля изделий нельзя было добиться требуемой стабильности их и высокого качества. Освоение выпуска пулеметов «ШКАС» отставало и по многим другим техническим и производственным причинам. Так, авторы конструкции, возведенные на вышеупомянутый пьедестал и позволяя себе этакую небрежность гения, плохо отработали чертежи, вносили в них множество изменений уже после запуска в серийное производство. При испытаниях допускались нарушения условий, давали необъективные оценки выявленных недочетов, что было опять-таки связано с особым положением конструкторов, а это, в свою очередь, предопределяло новые и новые исправления. Все эти задержки вызывали беспокойство Сталина, уделявшего много внимания развитию авиации. А так как пулемет «ШКАС» был для нее новым могучим огневым средством и обеспечивал ей значительное преимущество на случай войны, Сталин взял на себя непосредственный контроль соответствующих работ конструкторского бюро и завода. Он вызывал представителей промышленности и авиации, лично решал возникавшие между ними разногласия. Много раз эти вопросы обсуждало Политбюро ЦК ВКПБ. В таких случаях приглашали также конструкторов и директоров предприятий. Производственники в основном докладывали о действительных трудностях освоения новой системы. Конструкторы же, пользуясь тем, что им верили на слово, вначале стремились переложить на промышленность даже свои собственные ошибки. Это усиливало нервозную обстановку, в которой часто происходили заседания и вело к особым мерам. Так, по жалобе конструкторов, был арестован главный технолог производства пулемета «ШКАС» инженер Сандомирский, обвиненный в саботаже. Готовили репрессии в отношении других специалистов. Несколько раз при обсуждении упоминали, например, главного инженера одного из заводов «Лебедка», которого на основании жалоб конструкторов сочли виновником задержки, хотя это был честный и высококвалифицированный специалист, упорно работавший над исправлением конструктивных недостатков пулемета «ШКАС». Приостановить репрессии мог только Сталин, поэтому я и обратился к нему с такого рода просьбой, попутно изложив действительное положение дел и истинные причины отставания в освоении производства нового авиационного оружия. И хотя инженера Сандомирского все же не освободили, но больше не было арестов. Одновременно для того, чтобы выправить положение, была создана большая группа квалифицированных специалистов во главе с крупным оружейником, военным инженером Майном. Они заново переработали чертежи и провели тщательные расчеты размеров и допусков. Осуществление этой большой работы, как и принятые тогда же меры по упорядочению производства пулеметов «ШКАС», обеспечили вскоре их выпуск для ВВС в требуемом количестве. По мере совершенствования авиационной техники требовалось усиливать мощь авиационного оружия. Пулеметный огонь становился менее эффективным в отношении самолетов возможного противника. Уязвимые места, которые стали бронировать, нужно было теперь поражать бронебойными малокалиберными снарядами, а увеличившиеся несущие поверхности разрывами на больших площадях.